Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Так как эти войска, которые стояли между двумя лесами, оказались не французами, а пруссаками, мне пришлось воспользоваться любезным приглашением хозяина харчевни и спрятаться у него на чердаке. Итак, поскольку груши позади, лучшее, что я мог сделать для императора, это переждать, пока пруссаки пройдут, а потом ехать дальше, найти маршала и передать ему приказ. Если он вместо того, чтобы преследовать пруссаков, выйдет в тыл англичанам, все будет хорошо. Судьба Франции зависела от моего благоразумия и самообладания. Вам известно, друзья мои, что мне к этому было не привыкать, и вы знаете также, что я мог быть твердо уверен, ни благоразумие, ни самообладание мне не изменит. Разумеется, император не ошибся, поручив это дело мне. Он назвал меня королем гонцов. Что ж, я не посрамлю это звание. Ясно было, что покуда пруссаки не пройдут, предпринять ничего нельзя. Я коротал время, разглядывая их. Я их всегда терпеть не мог. Но должен признать, что дисциплина у них железная. Ни один не зашел в харчевню, хотя на губах у них запеклась пыль, и сами они чуть не падали от усталости. Солдаты, стучавшие в дверь, внесли товарища, который был без сознания, и, оставив его, сразу вернулись в строй. Принесли еще нескольких раненых, их уложили на кухне, и молодой врач, совсем еще мальчик, остался ухаживать за ними. Рассмотрев все это через щели в полу, я принялся глядеть сквозь отверстие в крыше, откуда все было прекрасно видно. Русские войска все шли и шли мимо. Сразу было ясно, что они совершили невероятно тяжелый марш и почти не ели, потому что на них было страшно смотреть. Они были измучены, из головы до ног облеплены грязью, так как то и дело падали на скользкой дороге. И все же, несмотря ни на что, они были полны боевого духа и на себе выволакивали пушки, когда колеса уходили по ступице в топкую грязь, а измученные лошади проваливались до колен, сились их вытащить. Офицеры разъезжали верхом вдоль колонны, ободряя усердных похвалами, а нерадивых ударами сабли плашмя. И все время спереди из-за леса доносился оглушительный грохот сражения, словно все реки на земле собрались в один гигантский водопад, который бурлит и низвергается с высоты. Длинный шлейф дыма, разославшийся высоко над деревьями, был подобен огромной сбруе. Офицеры указывали на него саблями, с их запекшихся губ срывались хриплые крики, и люди, оплепленные грязью, рвались на поле боя. Целый час двигались они мимо меня, и я решил, что их авангард уже столкнулся с дозорными Марбо, и император знает об их появлении. Что ж, друзья, вы очень спешите на поле боя, но поглядим, с какой скоростью вы станете улепетывать назад, — сказал я себе, и эта мысль меня утешила. Я томился в ожидании, но вскоре произошло нечто такое, что рассеяло мою скуку. Я сидел на своем наблюдательном посту, радуясь, что почти весь корпус прошел, и скоро дорога будет свободна, как вдруг в кухне послышалась перебранка по-французски. «Не пущу!» — закричал женский голос. «Не отпустите!» — воскликнул мужчина, и поднялась громкая возня. В мгновение ока я был у щели в полу, я увидел, что моя толстуха, как верная сторожевая собака, стоит у лестницы, а молодой врач, бледный от ярости, пытается подняться наверх. Несколько немцев, придя в сознание, сидели на кухонном полу и тупо, но пристально следили за ними. Хозяина видно не было. «Вина там нет», — сказала женщина. «А мне вино и не нужно. Я возьму сено или соломы на подстилку для раненых. Почему они должны валяться на кирпичах, когда на чердаке есть солома? Нет там соломы! Что же там? Пустые бутылки и больше ничего. Ничего!» Врач уже готов был отказаться от своего намерения, но один солдат указал на потолок. Из его слов я понял, что он видит солому, торчащую между досками. Напрасно женщина спорила с ним. Двое солдат с трудом встали на